Глава 68. Уилл повернул Вольво к аэропорту Далласа и челночным автобусом доехал до главного терминала. Купил билет на рейс United Airlines до Чикаго, вылетающий часа через два, прошел проверку службы авиационной безопасности и направился в туалет, где было еще около дюжины человек. Вошел со своей дорожной сумкой, а позже вышел с сумкой на колесиках с телескопической ручкой, одетый в теплый костюм, очки и бейсболку. Дошел до выхода, доехал на автобусе до проката автомобилей, взял в аренду новую тачку, на сей раз Audi, воспользовавшись кредитной картой под другим псевдонимом, и рванул на запад по платной дороге. Бросил взгляд в зеркало заднего вида. Если кто-то способен сесть ему на хвост и после всего этого, то заслуживает победы. Час спустя он въехал в свое лесное убежище, завел машину в амбар и закрыл ворота. Граблями сгреб солому с пола амбара, обнажив металлический люк. Сняв его, опустился в отверстие, щелкнув выключателем, и старая люминесцентная лампа, мигнув, загорелась. Сбежав по металлической лесенке, встал на прочный бетонный пол. Это сооружение строил не он. Фермер, бывший владелец этой недвижимости, вырос в 30-х, а когда настали 50-е, решил построить под амбаром бомбоубежище, вообразив, будто талика строительного леса, соломы и несколько дюймов бетона, способные защитить его от любых термоядерных безобразий, которые Советский Союз мог вдруг обрушить на Америку. Пройдя по короткому коридору, Руби остановился. Перед ним была стена огневой мощи, которую он скопил по крохе, дабы довершить работу предшественника. Здесь имелись пистолеты, винтовки, дробовики и даже ракетная пусковая установка «Земля-воздух». Пусть это смахивает на бзик в духе Джеймса Бонда, но на самом деле это лишь типичный рабочий инвентарь в ремесле Робби. Взяв все, что могло понадобиться, он сложил оружие у стены, открыл выдвижной ящик верстака и сунул в карман пару электронных передатчиков. Потратил еще 10 минут, подбирая разные другие предметы, которые могли пригодиться, и упаковал все в большую дорожную сумку. Поднялся с ней по лестнице, закрыл люк, снова расшвырял над ним солому и положил сумку в багажник Audi. 5 минут спустя Уилл уже мчался обратно на юг. Снял номер в мотеле продолжительного проживания и выгрузил снаряжение. Переоделся и позвонил Джули, оставленной на попечение Венс и ФБР. Агент сообщила начальству лишь то, что Джули потенциальная свидетельница и нуждается в защите. Для организации защиты свидетеля вызвали 2 иногородних агентов. В округе Колумбия Робби в данный момент не мог доверять ровным счетом никому. «У меня идея», — возбужденно поведала Джулия. «Я позвонила Брумам по телефону, что вы мне дали, и получила смс-ку в ответ. Они хотят встретиться. Ты ведь знаешь, что это вряд ли Брумы, верно?» — увещевающим тоном отозвался Робби. «Они могли заполучить телефон Брумов, и когда приняли твой звонок, дали ответную смс-ку на твой номер. Будь это Брумы, они, скорее всего, просто позвонили бы». «Вам всегда надо быть кайфломщиком?» – спросила Джули. «Где и когда?» Сообщив, она поинтересовалась. «Можете подъехать и захватить меня?» «Джули, ты туда и близко не подойдешь». Он буквально прозрел сквозь цифровой эфир, как она спала с лица. «Что?» «Скорее всего, это подстава. Ты не пойдешь. Этим займусь я». «Но мы же команда. Вы сами сказали». «Я не стану подвергать тебя еще большей опасности, чем сейчас. Я обстряпаю это и доложусь тебе». «Отстой!» «Не сомневаюсь, что с твоей точки зрения это отстой, но это разумный поступок». «Я могу позаботиться о себе, Уилл». «В большинстве обстоятельств я бы с тобой согласился, но это не одно из тех обстоятельств. Вот уж спасибочки, пожалуйста». Но Джули уже дала отбой. Убрав телефон в карман, Робби мысленно подготовился к предстоящей встрече. Рано или поздно тот, кто за этим стоит, будет больше не заинтересован в сохранении его жизни. Может статься, этот момент уже на подходе. Дав газу, он сунул в карман пиджака еще несколько предметов, а затем позвонил Венс и ввел ее в курс. «Я с вами», — заявила она. «Вы уверены?» «Больше не спрашивайте, Робби, потому что мой ответ может запросто измениться».